Патер Лацина продолжал бормотать, как сквозь сон. «Все зависит от кореньев, от того, сколько и каких кореньев положить. Но чтобы не переперчить, не...» Он говорил все тише и тише. «Не перегвоздичить, не перелимонить, перекоренить, перемуска». Он не договорил и захрапел вперемешку с присвистом. Капрал уставился на него со остолбенелым видом. Конвойные смеялись втихомолку. «Ой, проснется не скоро!» — проронил Швейк. «Здорово, нализался!» Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал. «А чего там?» — продолжал Швейк. «Пьян, вдрызг, и все тут. А еще в чине капитана. У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у всех должно быть так самим Богом установлено. По каждому поводу напиваются до положения риз. Вот я служил у фельдкурата Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Да, представьте себе, тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу и пропили бы, наверное, самого Господа Бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили». Швейк подошел к Патеру Лацине, повернул его к стене и с видом знатока произнес: «Ой-ой-ой-ой, будет дрыхнуть до самого брука!» И вернулся на свое место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего: «Надо бы пойти заявить!» «Это придется отставить», — сказал вольно определяющийся. «Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Правильно? Как видите, положение очень трудное». «Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится. Тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя. Сюда вход посторонним строго воспрещается. А если бы вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить обель фельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с, господин капрал! Это пахнет ничем иным, как разжалованием». Капрал нерешительно запротестовал, что он где впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат, все же начальство. «Здесь только один начальник, вы», — неумолимо возразил вольно определяющийся, а Швейк прибавил: «Даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь-император, вы не имели бы права этого разрешить. Не имели никакого права. Это все равно, как если бы, к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами. А тот еще начнет расспрашивать, какого сорта сигареты принести. За такие штуки сажают в крепость». Капрал робко заметил, что Швейк первый предложил обер-фельдкурату ехать вместе с ними. «А я могу себе это позволить, господин капрал», — ответил Швейк. «Потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал». «Давно ли вы на сверхсрочной?» — как бы, между прочим, спросил капрала вольно определяющийся. «Третий год. Теперь меня должны произвести во взводные». «Можете на этом поставить крест», — цинично заявил вольно определяющийся. «Я уже сказал, тут пахнет разжалованием». «В конце концов, какая разница?» — отозвался Швейк. «Убьют тебя взводным или простым рядовым. Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды». Оберфельдкурат зашевелился. «Ай-яй-яй, дрыхнет!» — объявил Швейк, удостоверившись, что с ним все в порядке. «Ему, должно быть, жратва приснилась. Одного боюсь, как бы с ним тут чего не приключилось». Ну, вы знаете, ну, вот мой фельдкурат Кац, так тот, бывало, ну, налакается и ничего не чувствует во сне. Вот. Однажды, представьте... И Швейк начал рассказывать случаи своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся. Рассказ Швейка был прерван только ревом, доносившимся из задних вагонов. 12-я рота, состоявшая сплошь из крумловских и кашперских немцев, галдела. «Когда приеду я назад? Когда приеду я назад?» Из другого вагона кто-то отчаянно вопил, обращая свои вопли к удаляющимся будеёвицам. «А ты, мое сокровище, остаешься здесь! Галарио, галарио, гало!» Вопил он так ужасно, что товарищи не выдержали и оттащили его от открытой дверки телячьего вагона. «Удивительно, удивительно, что сюда еще не пришли с проверкой!» — сказал капрал, увольно определяющийся. «Согласно предписанию, вы... должны были доложить о нас, коменданту поезда, еще на вокзале, а не вожжаться со всякими пьяными оберфельдкуратами». Несчастный капрал упорно молчал, тупо глядя на убегающие телеграфные столбы. «Но как только подумаю, что о нас никому не доложено, — продолжал ехидный, вольно определяющийся, — и что на первой же станции к нам, как пить дать, влезет комендант поезда, во мне закипает солдатская кровь, словно мы какие-нибудь цыгане, — подхватил Швейк, — или бродяги. Похоже, будто мы боимся света Божьего и нигде не появляемся, чтобы нас не арестовали». «Помимо того, Йозеф, помимо того, — не унимался вольно определяющийся, — на основании распоряжение от 21 ноября 1879 года при перевозке военных арестантов по железной дороге должны быть соблюдены следующие правила. Во-первых, арестантский вагон должен быть снабжен решетками. Это яснее ясного, и в данном случае первое правило соблюдено. Мы находимся за безукоризненно прочными решетками. Это значит, в порядке. Во-вторых, в дополнение к императорскому и королевскому распоряжению от 21 ноября 1879 года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее место. Если же такового не имеется, то вагон следует снабдить судном с крышкой для отправления арестантами и сопровождающим конвоем большой и малой нужды. В данном случае об арестантском вагоне с отхожим местом и говорить не приходится. Мы находимся просто в отгороженном купе, изолированном от всего света. И, кроме всего прочего, здесь нет упомянутого судна». «Можете делать в окно», — в полном отчаянии пролепетал капрал. «А вы забываете, — возразил Швейк, — что арестантам подходить к окну воспрещается». «В-третьих, — продолжал вольно определяющийся, — в вагоне должен быть сосуд с питьевой водой. Об этом вы тоже не позаботились. Апропо, на какой станции будут раздавать обед? Не знаете? Но так я и знал, вы и об этом не спрашивали». «А вот видите, господин капрал, — заметил Швейк, — возить арестантов — это вам не шутка. Нет, это не шутка, о нас нужно заботиться. Мы не простые солдаты, которые обязаны сами о себе заботиться. Нам все подай под самый нос. На то существуют распоряжения и параграфы, они должны исполняться, иначе какой же это порядок? Какой? Арестованный человек все равно как ребенок в пеленках. Это говаривал один мой знакомый бродяга. За ним необходимо присматривать, чтобы не простудился, чтобы не волновался, был доволен своей судьбой, чтобы никто бедняжку не обидел. Вот как. Впрочем, прибавил Швейк, дружелюбно глядя на капрала. Впрочем, господин капрал, когда пробьет 11 часов, вы мне дайте об этом знать обязательно. Капрал вопросительно посмотрел на Швейка. А вы, видно, хотите спросить, господин капрал, зачем? Вам нужно меня предупредить, когда будет 11 часов. Дело в том, господин капрал, что с 11 часов мое место в телячьем вагоне, торжественно объявил Швейк. На полковом рапорте я был осужден на 3 дня. В 11 часов я приступил к отбытию наказания, и сегодня в 11 часов должен быть освобожден. С 11 часов мне здесь делать больше нечего. Ни один солдат не может оставаться под арестом дольше, чем ему полагается, потому что на военной службе дисциплина и порядок прежде всего, господин капрал. После этого удара несчастный капрал долго не мог прийти в себя. Наконец он возразил, что не получил никаких официальных бумаг. «Милейший господин капрал», — отозвался вольно определяющийся, — «письменные распоряжения сами к начальнику конвоя не прибегут. Если гора не идет к Магомету, то начальник конвоя должен идти за ними сам. А вы в настоящий момент попали в необычную ситуацию. Вы не имеете решительно никакого права задерживать кого-либо, кому полагается выйти на волю. А с другой стороны, согласно действующим предписаниям, никто не имеет права покинуть арестантский вагон. По правде сказать, я не знаю. Нет, я не знаю, как вы выберетесь из этого отвратительного положения». Положение чем дальше, тем хуже. Вот сейчас 10:30. Вольно определяющийся спрятал часы в карман. Очень любопытно, как вы поведете себя через полчасика, господин капрал, пока еще. Через полчаса я должен занять мое место в телячьем вагоне. «Красота!» — мечтательно повторил Швейк. Уничтоженный и сбитый с толку капрал обратился к нему. «А если это не играет для вас большой роли? Мне кажется, здесь для вас гораздо удобнее, чем в телячьем вагоне. Я думаю...» Его прервал оберфельдкурат, крикнувший с просонья. «Ой, ой, маленький ты мой, маленький хороший, спи, спи ты хороший!» — ласково сказал Швейк, подкладывая ему под голову свалившуюся с лавки полушинели. «Желаю тебе, мой маленький, приятных снов о жратве, только о жратве!» А вольно определяющийся запел. «Спи, моя детка, спи, глазки закрой свои, Бог с тобой будет спать, люлечку ангел качать. Спи, моя детка, спи». Несчастный капрал уже ни на что не реагировал. Он тупо глядел в окно и дал полную свободу дезорганизации в арестантском купе. Конвойные у перегородки играли в мясо, и на ягодицы падали добросовестные и увесистые удары остальных солдат. Когда капрал обернулся к ним, прямо на него вызывающе уставилась солдатская задница. Капрал вздохнул и опять повернулся к окну. Вольноопределяющийся на минуту задумался и затем обратился к измученному капралу. «А вы, господин капрал, вы когда-нибудь читали журнал «Мир животных»?» «Этот журнал у нас в деревне выписывал трактирщик», — ответил капрал, явно довольный, что разговор принял другое направление. «Большой был любитель санских коз, а они у него все дохли. Так он спрашивал совета в этом журнале». «Ха-ха! Дорогой друг», — сказал вольноопределяющийся, — «история, которую я вам сейчас изложу, со всей очевидностью вам докажет, что человеку свойственно ошибаться. Эй, господа, там, сзади! Уверен, что вы перестанете играть в мясо, ибо то, что я вам сейчас расскажу, покажется вам очень интересным, хотя бы потому, что многих специальных терминов вы не поймете. Я расскажу вам повесть о мире животных, чтобы вы позабыли о наших нынешних военных невзгодах. Каким образом я стал редактором «Мира животных» этого весьма интересного журнала, долгое время было неразрешимой загадкой для меня самого. Потом я пришел к убеждению, что мог пуститься на такую штуку только в состоянии полной невменяемости. Так далеко завели меня дружеские чувства к одному моему старому приятелю Гаику. Гаик добросовестно редактировал этот журнал, пока не влюбился в дочку его издателя, Фукса. Фукс прогнал Гаика в два счета со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора. Как видите, тогдашние условия найма и увольнения были довольно странные. Когда мой друг Гаик представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных. Моим ответом он остался очень доволен. Я высказался в том смысле, что всегда очень уважал животных и рассматривал их как переходную ступень к человеку, и что с точки зрения покровительства животным я особенно прислушивался к их нуждам и стремлениям. Каждое животное хочет только одного, господа, а именно, чтобы перед съедением его умертвили по возможности безболезненно. Ну вот карп, например, с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. А с другой стороны возьмем обычай рубить петухам головы. Общество покровительства животных борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных гольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том, что, умирая, они протестуют против того, чтобы их заживо жарили на маргарине. А что касается индюков, И тут издатель прервал меня и спросил, знаком ли я с птицеводством, разведением собак, с кролиководством, пчеловодством, вообще с жизнью животных во всем ее многообразии, сумею ли я вырезать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить из иностранных журналов специальные статьи о животных, умею ли я пользоваться брэмом и смогу ли писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к периодам охоты, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам. Короче, обладаю ли я журналистским кругозором и способностью обрисовать момент в короткой, но содержательной передовице? Я заявил, что план правильного ведения такого рода журнала, как «Мир животных», мною уже давно обдуман и разработан, и что все намеченные отделы и рубрики я вполне могу взять на себя, так как обладаю всеми необходимыми данными и знаниями в упомянутых областях. Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту, реорганизовать его. Понимаете, как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей», «Животные о животных», применяясь, конечно, к политическому моменту, и преподносить читателям сюрприз за сюрпризом, чтобы они опомниться не смогли, когда будут читать описания различных животных. Раздел «Звериная хроника» будет чередоваться с новой программой решения проблемы о домашних животных и движением среди скота. Издатель опять прервал меня и сказал, что этого вполне достаточно. И что если мне удастся выполнить хотя бы половину, то он мне подарит парочку карликовых виандоток, получивших первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы. Их владелец тогда же был удостоен золотой медали за отличное спаривание. Могу сказать, господа, старался я по мере силы возможностей и свою правительственную программу выполнил, насколько только хватало моих способностей. Более того, я даже пришел к открытию, что в своих статьях я превзошел самого себя. Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из того принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее давным-давно известны каждому читателю мира животных, и теперь его необходимо расшевелить чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил сернистого кита. Этот новый вид кита был величиной с треску и снабжен пузырем, наполненным муравьиной кислотой, и особенного устройства клоакой. Из нее сернистый кит со взрывом выпускал особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбешку, пожираемую этим китом. Позднее один английский ученый, не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту китовой кислотой. Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросили редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде. Смею вас уверить, господа, что читатели мира животных вообще очень-очень любопытны. Итак, вслед за сернистым китом я открыл целый ряд других диковинных зверей. Назову хотя бы благуна продувного. Млекопитающее из семейства кенгуру. Далее. Быка съедобного, прототип нашей коровы. И самое интересное, это было инфузорию сепиевую, которую я причислил к семейству грызунов. С каждым днем у меня прибавлялись новые животные. Я сам был потрясен своими успехами в этой области. Мне никогда раньше в голову не приходило, что возникнет необходимость столь основательно дополнить фауну. Никогда бы не подумал, что у Брэма в его жизни животных могло быть пропущено такое множество животных. Знал ли Брэм и его последователи о моем нетопыре с острова Исландия, о так называемом нетопыре заморском, или о моей домашней кошке с вершины горы Килиманджаро под названием «Пачуха оленья раздражительная»? Разве кто-нибудь из естествоиспытателей имел до тех пор хоть малейшее представление о блохе инженера Куна, которую я нашел в янтаре и которая была совершенно слепа, так как жила на доисторическом кроте, который также был слеп, потому что его прабабушка спаривалась, как я писал в статье, со слепым Мацаратом Пещерным из Постоинской пещеры, которая в ту эпоху простиралась вот до самого теперешнего Балтийского океана. Вот по этому незначительному в сущности поводу возникла крупная полемика между газетами «Время» и «Чех». «Чех», цитируя в своем фельетоне рубрика «Разная» статью об открытой мною блохе, сделал заключение: «Что Бог не делает, все к лучшему». А «Время», естественно, чисто реалистически разбило мою блоху по всем пунктам, прихватив, кстати, и преподобного Чеха. С той поры... Господа, с той поры, по-видимому, моя счастливая звезда, изобретателя-естествоиспытателя, открывшего целый ряд новых творений, закатилась. Подписчики мира животных начали высказывать недовольство.